Событие 43. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков отделился от отряда Пожарского в Туле. У него была своя задача. Нужно было сформировать новые гарнизоны для тех городов и крепостей, что захватит Петр. Начинающий привыкать к порядкам Вершилова, князь в Туле, показав цареву грамоту о выделении половины гарнизона для отправки его в Чернигов, был неприятно поражен. Уже пару месяцев, как война идет, а в городе сонное царство. Долгоруков уговаривал, грозил, кричал и снова уговаривал. В результате через неделю войско на конях и восках выдвинулось к границе. Князь проводил его до Орла и начал ту же эпопею там. Но хоть городок был поменьше, здесь управился за 5 дней. Войско под командованием воеводы Орла князя Трубецкого двинулось к Севску, а Владимир Тимофеевич погнал коня в Брянск. Когда они с Петром Дмитриевичем обсуждали эти метания князя, то зятек как в воду глядел, везде лень и запустение, которое Пожарский именовал на немецкий манер «бардак». Весь план на волоске висит. Тут на день опоздал, там на день, и все, вырвутся ляхи из готовящегося окружения. Или, не дай бог, разобьют русские войска поодиночке. Долгоруков зубами скрипел, но сделать больше, чем делает, не мог. Слава богу, что есть резерв. Во Владимире они вместе с Петром растормошили воеводу князя Василия Матвеевича Бутурлина, и он с целым стрелецким полком шел вслед вершиловскому войску. Конечно, скорость передвижения обычных стрельцов и вершиловцев разная. Наши все о двух конь, и каждый знает, что пока он едет, в полевой кухне повар уже готовит обед или ужин, и на привале высланные вперед люди уже развели костры, чтобы согреться. Все движение продумано на сотню верст вперед. Эх, если бы все русские войска были так организованы и оснащены. Но нет. В Брянске история повторилась. Не могут стрельцы выступить немедля к Трубчевску, собираться надо. И опять угрозы и уговоры. Все равно 5 дней понадобилось. Хорошо хоть самому Долгорукому больше никуда не надо мчаться. Он должен именно с отрядом из Брянска встретиться с Петром Пожарским в Трубчевске. Между городами около 100 верст. Вершиловцам пары дней бы хватило, а тут тащились 5 дней. И еще и 20 человек из 300 не досчитались, кто заболел, кто дезертировал. Князь Долгоруков проклял весь Брянск 10 раз. К вечеру 5-го дня показался посад Трубчевска. Сама крепость стояла на другом берегу Десны. Берег был крутой. Если в городе до сих пор ляхи, то подходящих со стороны восхода русских стрельцов заметили бы издалека, могли и из пушек пальнуть. Но бог миловал. Князь Пожарский был уже в городе. Долгоруков Владимир Тимофеевич облегченно вздохнул. Он успел привести гарнизоны во все захваченные крепости. Трубчевск обманом Петр Дмитриевич взял только позавчера. Переодетые в польскую форму и с польскими знаменами, вершиловцы въехали в город под приветственные крики гарнизона. Почти и убитых не было. Сейчас почти 200 ляхов отправляли с конвоем из собранного местного ополчения. Русские люди столько натерпелись от ляхов за 5 лет их правления, что Пожарский опасался, доставят ли пленных живыми в Брянск. Пришлось еще 10 стрельцов из и так уже поредевших 300 брянцев отправлять домой. Петр поведал боярину, что в Чернигове и Стародубе уже русские гарнизоны стоят, и завтра отряд выступает на Рогачев, до которого чуть больше 200 верст.